Кстати, горы тоже могут встречаться во время больших землетрясений. «До свидания», — прошелестел ее голос, и вдруг мне показалось, что подобное со мной уже случалось, что я слышал когда-то очень давно ее голос с такими же интонациями. Включил СВК, треугольник идеально равнобедренный. Значит, серьезных аномалий нет. Но в памяти нет информации о встречах с Людмилой Борисовной до посещения подводного города. Имеет ли все это отношение к тайне, которую я не могу разгадать? Неожиданно я поймал себя на том, что стараюсь не думать о Людмиле Борисовне. Вот еще новости. Значит, мне хочется думать о ней. Хочется думать о ней. Почему? Почему? Ведь равнобедренность треугольника не нарушена. Часть вторая. Племя. Я добрался до материка и продолжал путь по суше. Меня подстегивало уже не только задание Михаила Дмитриевича и стремление проникнуть в тайну. Пробудилось любопытство, жгучее, несокрушимое. Мне хотелось узнать о событии, а о нем рассказывали золотые таблички, найденные в трюме затонувшего галеона, о боге, о Мангуапе, о древнем народе, подтвердить или опровергнуть возникшие у меня гипотезы. Для этого надо было прежде всего добраться в края, о которых рассказывало послание царя. Но дорога туда была дальней, а то же самое любопытство, которое толкало и вело вперед, частенько задерживало в пути. На краю большой поляны несколько десятков людей построились в круг. На них почти не было одежды, если не считать набедренных повязок из листьев у нескольких женщин. Потом я узнал, что эту одежду носят лишь невесты. В центре круга находился старый человек. К его ногам были привязаны большие раковины. Он раскачивался из стороны в сторону и пел что-то заунывное. Я хотел подобраться поближе, чтобы различить слова. Вот старик начал подпрыгивать. Раковины застучали, будто кастаньеты. Поскольку звуки были громкими и четкими, я предположил, что в привязанные к ногам раковины вложены камни. Старик завертелся волчком и в изнеможении упал на землю. И тотчас круг распался на три части. В одной были только мужчины, в другой — молодые женщины в набедренных повязках, в третьей — мужчины и женщины разных возрастов. Конечно, никто не мешает мне наблюдать жизнь племени издали, однако хотелось познакомиться с этими людьми поближе. Как лучше это сделать? Я вспомнил книги об ученых-исследователях, историках, археологах, биологах. Знакомство с новым племенем все путешественники начинали с подарков. Значит, и мне нужно в первую очередь подобрать подарки для племени. Но какие именно? В моем вещмешке имелись предметы, которые вряд ли смогут пригодиться этим людям. Разве что кусок мыла. Я достал его, разорвал обертку, подбросил на ладони. Да, пожалуй, это подходящий подарок. К тому же я проверю их смекалку, поймут ли они его назначение. К мылу присоединю плитку шоколаду, немного семян риса и сорга. На рассвете я отнес дары на поляну и разложил их на видном месте. Сам же взобрался на дерево и приготовился наблюдать. На поляне показалось несколько молодых воинов. Они почти одновременно заметили дары и бросились к ним, отталкивая друг друга. Самый ловкий из них уже протянул руку к мылу, но тут же с испуганным криком отдернул ее. В чем дело? Ему что-то показалось, или он хитрый отпугивал соперников? Как бы там ни было, никто из воинов не притрагивался к дарам. Они только кружились вокруг них, оживленно жестикулируя и обмениваясь хриплыми восклицаниями. Так продолжалось, пока на поляне не появились мужчины постарше. Один из них, высокий и крепкий,